Отвратительный день. Очередной беглый джедай нашел очередное наследство очередного древнего ситха, в результате чего сожжен континент на планете в пространстве ситхов. Дегенерат-адмирал, назначенный на должность в забытие троюродным братом Ишиныраца, умудрился потерять целых два звездных разрушителя, столкнув их друг с другом. А самое главное, очередной вейдеровский мясник без грамма разума в полных темной стороны мозгах умудрился угробить почти весь первый выпуск учеников Инквизитория, выращенный с нуля, без переучивания джедаев и юнлингов, и сам погиб быстрее, чем Верховный Инквизитор смог его максимально жесткого убить. Выживший Твилек оказался единственным пригодным к работе. Имя кандидата надо запомнить, этот фазол может стать тем, что нужно Гидре в Инквизитории, а не очередным скотом без мозгов. Надо его повысить до полноценного инквизитора, потому что Вейдер и таинственно умерший Тарбин вычистили из рядов инквизитория всех хороших полевых агентов. Хорошо, хоть то, что прикончили беглеца. Что вообще за идиот решил, что воскрешение хаттового маркера Гнаса пройдет бесследно для воскресителя? Положив доисторический посох на полку с трофеями, к которым Нагс был абсолютно равнодушен, но держал для отвлечения внимания ищеек, периодически пытающихся проникнуть в его кабинет, он вернулся к своему рабочему месту. Вейдер нашел базу невидимого фронта, вырвал его из размышлений голос мужчины, стоящего во мраке: «Ранцизис, Балка и почти все остальные мертвы, ушел лишь небольшой корабль с нашим агентом». День становился все хуже. Столько сил и ресурсов потрачено зря, очередной росток его плана вырублен с корнем. То, что он узнает это сейчас, обозначает и то, что его человек среди подручных Вейдера мертв. Кругом одни лишь потери ресурсные, как будто не хватало ему хитрого Ксизара и бездонной Эльдеранской дыры, которую еще и надо было прикрывать от остальных спецслужб Империи. Оставалось надеяться, что раз агент ушел, то каналы не компрометированы и можно не уничтожать в срочном порядке связующие звенья. «Садись, Лаурита», — кивнул он собеседнику, доставая с полки бутылку с карельянским виски и два стакана. Как это произошло? Бывший имперский лейтенант, совсем немного успевший побыть адмиралом, спокойно присел напротив Верховного Инквизитора, ненадолго вспомнившего о своей человечности и разрешившего себе позволить эмоции. Лысый, покрытый множеством протезов от левого глаза до обеих ног ниже колен, чудом спасенный человек, ответственный за подавление мятежа Гентиса, не был другом Накса Кирвана. У него никогда не было друзей, ни в Ордене, ни тем более после. Но он был его единомышленником, с понятной и четкой мотивацией, и что не менее важно для его нынешнего положения, он не был причастен в прошлом ни к одному из культов, изучавших силу, несмотря на свою небольшую чувствительность. Правая рука в его самом тайном деле, Лаурита Том был бы отличным генералом или адмиралом в другой ситуации. Эскадра смерти уничтожена почти в полном составе, Дельта-7 успел вывести последнюю посланницу с практически полным архивом Аппаранцизиса перед самым носом у инквизиторов Вейдера, вся сеть агентов за пределами базы сохранена, начал рассказ Том, приняв предложенный стакан, они прокололись на банальном маячке на корабле, который вели с очередного задания. Дальше вторжение, бойня, практически полное взаимное уничтожение. Из вверенных Вейдеру инквизиторов в живых осталось двое, Забрак и Миралука. Джедайский проект провалился из-за своей джедайской сути, их подход к безопасности не изменился, вынужден был признать очевидное Кирван, стоит перейти к Сенату и Маффам. Подчисти хвосты, но аккуратно. Бывший джедай откинулся в кресле, смотря на соратника, которому не надо было что-то объяснять. Он не сомневался и в его компетентности, как и верности. Сепаратистский генерал и человек, пошедший служить империи, чтобы отомстить за убитую сепаратистами семью, Дарт Вейдер умел объединять людей против себя. «С Шонной дочерью все в порядке?» – коротко Верховный Инквизитор. Лаурита в ответ молча кивнул, не собираясь развивать тему разговора дальше. Наличие у бывшего адмирала семьи было тайной, которую он скрывал гораздо сильнее, чем свои темные дела в интересах Накса Кирвана. На этом вся человечность, которую второй Гидра мог себе позволить в этом месяце, закончилась. Тогда вернемся к делам. Гранд Маффами я займусь сам, а вот что нужно будет сделать в Сенате. Времени до гонки оставалось все меньше и меньше, а все доступное время уходило на тренировки и боевое сложивание со Скиппи, дар боевого предвидения у которого оказался гораздо более продвинутым. Во многом Шарду даже не повезло, сила часто пичкала моего кристаллического друга глобальными видениями будущего, постоянно меняющимися, что в итоге по совету Квай-Гона, заявившего, что в первый раз видит такой сильный и неконтролируемый дар, мы решили не воспринимать всерьез то, что касалось перспективы дальше ближайшей недели. Только где найти Шарду учителя, который поможет этот дар сдерживать, было совершенно непонятно. Не помню я о живых джедаях-провидцах. Благо кристаллические мозги Шарда выдерживали такую нагрузку, если не считать, конечно, то, что он сам себя считает астродроидом серии R5. Не самое страшное, что может произойти, главное, что чел разумный, хороший. Ни в какой аналог слияния или какой-либо подобной техники, правда, не удавалось войти, а учитель лишь в очередной раз напомнил, что надо больше времени тратить на медитацию и не пытаться освоить те техники, которым еще учиться и учиться раньше времени. Оставалось подтягивать бинарный, хотя я уже раздумываю над тем, чтобы просто установить Шарду нормальный голосовой модуль. В этот раз, найдя относительно свободный день в доставшуюся по наследству недвижимости, я вырвался вместе с вузом Иревой. Не было у меня более подходящих экспертов в доступе, да и что-то с этими гонками меньше времени провожу рядом с бывшим инквизитором. А мы, во-первых, в ответственности за тех, кого приручили, а во-вторых, Квай-Гон утверждает, что длительное беспричинное игнорирование попавших под такое глубокое ментальное воздействие личного характера плохо сказывается на их эмоциональной стабильности, а что я там сделал точно до сих пор остается непонятным. Кратко, хоть и не совсем полностью, в подробности аристократа и бывшего падавана я ввел еще по пути, благо дорога между Анкархедом и Мос-Эспа не предполагала прослушивания со стороны, поэтому мы втроем, вернее вчетвером, если считать Скиппи, успели начать разговор, вылившийся в краткую лекцию вуза Казма о праве собственности и коммунальных платежах на Татуине для проспавших курс в сельскохозяйственной академии. Вместе с тем, что Шард успел после расчленения протокольного дроида разобраться в системах управления дома и утверждал, что система водоснабжения замкнутая, а водоочиститель продолжает исправно работать без износа, стоит только обновить масло и какие-то еще расходники, то в целом я был спокоен, никакая Джава у меня завтра не попробует отжать дом. Благо мой замечательный кристаллический друг умудрился еще и реактивировать магностражей, занимавшихся защитой дома от нежелательных гостей предыдущие, пока еще непонятно сколько, но много лет. Я остановил старенький линдспидер Т-16, тот самый, на котором разъезжали Люк и Оби-Ван в четвертом эпизоде, перед воротами своего нового дома, которые, получив сигнал от Скиппи, послушно разошлись, пропуская нас внутрь. До гаража прошлый хозяин не додумался, поэтому технику приходилось оставлять прямо на улице, к нашему общему с Шардом неудовольствию. Дамы и лица предпенсионного возраста вперед, шутливо открыл я дверь, я сегодняшних гостей, прошу вперед в мою обитель. Вуз традиционно проигнорировал мою подколку со всей аристократической выдержкой, будучи старше меня не сильно больше, чем на десяток лет, а вот Рива улыбнулась. Сзади правда раздалась ругань Скиппи, возмущающимся, что он не попал в привилегированные категории, но я решил проигнорировать Шарда и не тратить время на ругань с ним, чтобы не портить неожиданно поднявшееся настроение. Эх, гормоны, а еще и Квай-Гон Джин, предатель этакий, сказал, что никаких техник для противостояния им не существует и не должно существовать, как будто не знает, что у скайуокеров это плохо заканчивается. Пик моды полувековой давности вырвал меня из размышлений голос аристократа, уже дошедшего до общей гостиной со столом, которым я собирался убивать магностражи, набуанская сосна, вырубку и вывоз которой за пределы планеты запретили как раз после блокады Набу. Мощен все же был мой наставник по гуманитарно-политическим дисциплинам и аристократической моде, ничего добавить не могу. И такого человека ведь чуть не прирезали обдолбанные радианцы, как ужасно окружающая нас реальность. Казм продолжал изучать убранство дома, не слишком богатое, но имеющееся. Рива же просто замерла рядом со мной, не без интереса смотря по сторонам, но не комментируя. Если это все, показывай второй этаж, не стал торопиться уроженец сектора Тапани, осмотрев столовую, хочу видеть полную картину. Не оставалось ничего другого, кроме того, чтобы отправиться наверх, сразу открывая правую дверь, ведущую в кабинет и спальню. Маленький уборщик, получив разрешение как смог, прибрался тут, а все белье и халаты были отправлены в чистку, которую с трудом, но удалось обнаружить на первом этаже, но еще равно жилая часть выглядела немного странно. Кейс с мечом я предварительно изъял, хотя вуз безусловно знал о моей одаренности, поэтому, осмотрев сначала жилую, а потом и тренировочную часть этажа, Наш мозг наконец вынес вердикт. Жилая часть, карусанская мода полувековой давности, с каким-то неуловимым региональным акцентом. Думаю, что хозяин воспитан в аристократической семье, но долгое время провел за ее пределами, хоть и не утратил свои привычки. Организация рабочего и жилого пространства странная, скорее всего тут никто не жил постоянно, а появлялся наездами или привык к очень странному быту. Жил одиночка, скорее всего мужчина, ни жены, ни постоянных любовниц, ни рабынь в этом помещении к моменту его оставления точно не было. Вряд ли контрабандист, но базы данных, как понимаю, уничтожены. Я кивнул, в ответ на что Казм дал понял, что больше и он не знает. Что же, оставалась главная интрига, главное все сделать аккуратно. Есть у меня одна идея, кто тут жил, исходя из рода деятельности, сказал я, доставая из внутреннего кармана световой меч. Тетрадь, внутри которой красивым каллиграфическим почерком были законспектированы основные джедайские упражнения как со световым мечом, так и с силой, даже с схематичными рисунками от руки, но ее я сначала отдельно покажу Квай-Гону, как явится. Много у меня вопросов накопилось, по дедовской теме. Аккуратно довернув меч, чтобы появившийся клинок не убил никого при активации, как в одном известном смешном видео из моей прошлой жизни, я активировал клинок, который выдвинул свое зеленое лезвие. Или это правильно назвать эту застывшую плазму, зелененький, прямо как у Люка в шестом эпизоде. Но тот меч он собрал сам по конспектам Оби-Вана между эпизодами, а кристалл был синтезирован. Так много вопросов и так мало ответов, и с каждым днем разрыв увеличивается. Я посмотрел на Реву, ожидая реакции. Хос, спохватилась бывшая инквизитор, вспомнив, что я категорично просил ее при любых посторонних людях сдерживать свои сабмиссивные порывы и обращаться ко мне по имени, Люк, можно мне посмотреть. Я молча деактивировал клинок, передав его в руки темнокожей девушке, внимательно рассматривающей рукоять. Вроде бы ничего необычного, меч как меч, хотя я в них не разбираюсь совсем, конечно, пока еще. Учителя компетентного бы найти, но кажется, пока Оби-Ван играет в мудрого аксакала, придется обойтись помощью бывшего юнлинга, похотливо сконцентрировавшейся на мне. Сама виновата, не надо было пытаться меня убивать, но и я, в целом, тоже сам виноват. Получается, кругом все виноваты, а в итоге одна педофилия какая-то выходит. Или как завещал один мистический герой интернета нулевых из моей прошлой жизни, наоборот не считается, опять подростковые гормоны шалят и только развратные мысли в голову лезут. Как же сложно жить то в теле 13-летнего пацана. Похож на самый обычный рядовой меч, какие собирают падаваны вместе с учителями, сказала тем временем Рива, довольно простой, ничего выдающегося. Узнаю этот металл и даже часть компонентов из храма, нам показывали, как их собирают, когда возили экскурсии на Илум. Джедай-аристократ, подвел итог в усказм, джедаи часто меняют мечи, не очень, как я помню, призналась Рива, большая часть ордена всю жизнь пользовалась своим первым мечом, но никогда не было запрещено собрать другой, в дополнение к первому, в случае утери или ему новые навыки требуют другого меча. Вряд ли у Татуина был джедай-защитник, это все же пространство хаттов, продолжал аристократ. Вся информация в доме уничтожена, оружие демонстративно не связано с республикой. Возможно, это была чья-то конспиративная квартира какого-то из тайных джедайских агентов, пока она не была заброшена после уничтожения ордена. И что за джедай решил спрятать своего сына, отдав его в рабство? Нет, джедаев, плотно двинувшихся крышей, конечно хватало, вспомнить хотя бы Джору Сагбата, но что-то это слишком странно. Да и в последний раз хозяина видели незадолго до войн клонов. С другой стороны, сепаратистские карабины и магностражи, которых я не знал, когда начали производить. Голова взрывается с этим таинственным дедом. Да и что изменит сейчас его имя? Так ладно, поднял я руки, признаю, что дальше сегодня можно только фантазировать. Надо было отвлечься, да и использовать возможности, раз уж приехали сюда. Пара часов у нас точно есть в запасе. Можно заняться самообразованием с той, что готова помочь сразу, а не как Оби-Ван ждать, пока Вейдер прилетит Ларсов убивать. Раз у нас есть пару часов, надеюсь, что ты покажешь мне пару базовых приемов со световым мечом, обратился я к довольной Реве, чему там юнлингов учили в храме. Казм аккуратно покашлял, напоминая о своем присутствии с нами в тренировочном зале. Да, чуть не забыл о нем. Вуз. Там в кабинете сохранилась бутылка карелийского вина. К Карелианского, поправил меня Тапани. Да, его, там в нижнем ящике, в термоупаковке. Думаю, изучение его этикетки сильно нам поможет. Довольный аристократ-алкоголик откланялся, направившись на дегустацию. Надеюсь, не придет скоро назад с просьбой открыть ему бутылку световым мечом. Подмигнув бывшему инквизитору, я встал в первую учебную стойку, о которой писал неизвестный дед в своих конспектах, готовясь активировать меч. Неправильно, неожиданно сказала Рива, ноги шире, ты должен ориентироваться на свои же плечи. По крайней мере, эта часть учебы должна быть занимательной, полезные скидок мне делать не будут. И это хорошо, прочие обладатели красных световых мечей в этой галактике ко мне будут менее благожелательно настроены, то убить, то поработить, то в лучшем случае в ситхе рекрутировать. Глядишь, при должном старании удастся не помереть при первой же опасности. Еще бы неизвестный дед мечи учебные оставил, было бы вообще замечательно, но тут, видимо, не судьба. Пока никакого фехтования, просто отрабатываем простейшие приемы. Глава 8. 13-й день рождения Люка Скайуэкера пошел совсем незаметно, тем более что он выпало на последнюю неделю подготовки к гонке. Мы со Скиппи слетались и полностью объездили «Ласточку», которая сейчас проходила последний предполетный осмотр. Гонка уже завтра, поэтому сейчас мы загнали гоночный под в гаражку, во льду, где они с Фиксером и Скиппи делали последнюю проверку. Гоночный под немного преобразился, под условия жестоких гонок, нарастили защиты, там, где это возможно, и добавили небольшой манипулятор, раскладывающийся из-за кабины. Главное отличие новых жестоких гонок от старой бунта и в классик заключалось в том, что здесь убийства противников прямо одобрялись. В этом году Джабба, решив поднять зрелищность, объявил, что гонщикам запрещено иметь оружие с собой, но возможно будет получить в ходе гонки, и понимай это как хочешь. Но отказываться было уже поздно, хорошо хоть Ларсы были уверены, что я провожу выходные у Дарклайтеров и не будут волноваться. Вот не хватило мне почему-то смелости признаться. Надеюсь, эта авантюра закончится нормально, благо гонорар за победу был рекордно велик. Есть полный список участников, сказал радианец, исполнявший роль моего тренера, стоило мне только заглушить двигатели и остановиться, есть и неприятные новости. Джабба, несмотря на то, что его люди, и не люди, раскручивали гонку как только могли, то ли придержал нескольких участников в тайне, то ли они действительно зарегистрировались в последний момент, узнав о повышенном гонораре успеха. Где же их всех хранить и как бы не оказаться самому в могиле? Но ничего, есть у нас со Скиппи парочка сюрпризов для конкурентов. Давай, тренер, я тебя внимательно слушаю, кивнул я, приготовившись слушать прошлогоднего чемпиона жестоких гонок. Наша пара притягивала внимание, особенно после того, как Джабба начал пиарить нас как племянника самого молодого чемпиона бунта и в классик под руководством действующего чемпиона жестоких гонок. Главное, чтобы до Вейдера раньше времени не дошла эта самодеятельность, а то придется драпать статуина раньше времени. Спущу со слизняка шкуру жестче, чем в оригинальные скайуэкеры. Тренер подготовил реально большую аналитическую записку, подглядывая в деку, пока Фиксер со Скиппи что-то подвинчивали и поправляли. Набор действительно был специфическим, много старичков, хватает и молодых темных лошадок. Началу, вальц тех, кто вызывал у него наименьшую тревогу и вообще попал на гонки непонятно как. Открывал список пожилой Вуки Квобга, я его даже знал, он держал магазинчик с запчастями в Анкорхиде, но дела у старика шли не очень понятно, на что он надеялся, возможно это был шаг отчаяния. Следом за ним шел Джава Уиттин, да еще и собравшийся выступать на старой сепаратистской ОФП, одноместной воздушной платформе, на которой во время войн клонов рассекали в один. Уверен, что там все как-то хитро модернизировано, но выглядело все это очень сомнительно и делало Джаву одним из первых кандидатов на скорую смерть. На этом откровенно слабые противники заканчивались, переходя к следующему уровню, перспективные темные лошадки. Дак Пёгвис был внуком того самого Себульбы, которого размазал Энакин, а в позапрошлом году убился во время гонки и его отец. Это была его первая большая гонка, и еще было непонятно, насколько талантлив третий Даг в гоночной династии, как дед, слывший одним из лучших гонщиков на подах в галактике, или все же как менее удачливый и ловкий отец. Вальт утверждал, что инородец будет настроен конкретно против меня, вот счастье привалило. Далее шла, как сказал тренер, практически никому на Татуине неизвестная девушка близкой к человеческой расе Арасинг, отчего я чуть не упал с ящика, на котором сидел. Я-то знал, кто это такая, и совершенно не понимаю, что этот специалист в уничтожении разумных и одаренных забыл на Татуине. Надеюсь, что это просто совпадение и это не по мою душу. Но если будет возможность, то рука не дрогнет, число джедаев, да и просто разумных, которых убила бывшая Падаван, не поддавалось исчислению, а сколько еще убьет. Надеюсь, среди участников дальше не появится Боба Фетт. На этом новые, по мнению Увальда, лица заканчивались и шла так называемая «старая гвардия», многие из которой подтянулись на гонку чуть ли не с пенсии, обладая многими заслугами, но зато и не молодея. Викноид Тимто Пагалис не добивался раньше успеха на Татуине, зато был последним чемпионом не менее престижных гонок Алин Классик. Гран Махоник, несколько десятков лет не менявший свой гоночный под КП 3130, раньше считался одним из главных претендентов на галактическое лидерство, однако по уверению Увальда основным его занятием было устранение оппонентов, на которых поступали заказы. Все гоночное сообщество считало, что Гран был в первую очередь охотником за головами и поэтому не особо его любило. Эркита Димандрел слыл камикадзе, постоянно разбивающим свой мощный под XL 5115, но продолжавший участие в гонках просто ради адреналина. Увальд уверял, что он и стал причиной смерти отца Пёгвиса, и возможно эти двое тоже устроят разборки на трассе. Замстерар Деки пытался продолжать дело своего отца, бесследно исчезнувшего много лет назад во время бунта и в Классик, но всегда был грубым середнячком. Двух твилликов радианец назвал идиотами из любительской лиги и посоветовал не запоминать, уверяя, что ни один из них не закончит и первый круг. Абсолютный чемпион лиги Малого Кольца Фьюи Марс Гуа вернулся на Татуин после долгого восстановления от неудачной аварии на своем новом поде Каллор Пандрат Плак 3 и очень хотел сделать что-то плохое Сибульбе или по крайней мере кому-то из его родственников. Девлик Ван Сандаш 4 представлял известную династию гонщиков из этой коротко живущей расы и уже успел за свою короткую жизнь прославиться не хуже, чем его дед, уделавшийся бульбу в свое время. Вультерец Дудболт в свою очередь слыл мясником, работавшим всю жизнь на Сибульбу, расчищая ему дорогу и делавшим грязную работу по сносу других участников. Непонятно, что заставило его выползти с пенсии, но судя Тануу, Вальда в конце станет понятно. Нукнокар Кухапрус занимался тем же самым, но бесплатно и от души. Назаврянин Клект Халтфаст на самом деле был скорее ганза-журналистом, использующим свое участие в гонках как способ сбора информации и не вызывал у Вальда опасений, в отличие от Снивила Балисарура. Многократный победитель бунта и в классике галактического заезда знатно потратился на старости лет и хотел восстановить свое положение за счет турнира Джаббы. Флукгрианец Камнеил, когда-то пришедший в гонки любителям с целью отомстить убийце отца, сейчас представлял достаточно большую угрозу, по утверждению моего тренера, лишь немного проиграв Увальду в прошлом году. Трифианец Эп, Индокат был очередным многократным чемпионом Татуина и Маластера, и, честно говоря, я уже устал запоминать этих нелюдей и чем они отличаются. Четырех руки Зекста Газгана запомнился только тем, что обладал лучшим стартом за счет особенностей индивидуального пода. И последняя новость, обнадежил меня сначала Увальд, чтобы тут же дать поддых, Сибульба возвращается, чтобы забрать последние куши, кажется, отомстить за сына. Еще одного буйного пенсионера мне не хватало, вздохнул я, а кому он мстить собрался, Эркиту, всем, включая тебя, ни меня, ни твоего отца Даги очень сильно не любит до сих пор. Китстер Банай сам не понимал, почему в любой сложной ситуации он возвращался именно на Татуин, однако это было так. Вот и сейчас, прогорев на рисковом контрабандистском деле абсолютно по-дурацки, он взял билет назад до Татуина. Старый Бит, капитан и по совместительству хозяин корабля, на котором он летал, будучи вторым пилотом, обдолбался в очередном порту каким-то плохим спайсом и проиграл корабль пайкам в Сабак. А когда попытался с утра возмущаться, был оперативно пристрелен их головорезами. Хорошо хоть Банай, понявший, к чему идет дело, выгреб исхудавшую корабельную кассу и сбежал быстрее, чем трехпалые порешили бы и его. Большую часть честно унаследованных от мертвого Бита денег он потратил на путь назад до Татуина и теперь, имея небольшой запас, позволяющий протянуть до полугода, если не гулять и не шиковать каждый день, он собирался немного отдохнуть перед тем, как начинать искать новую работу. Китстер Банай. Его прибытие пришлось прямо за день до десятых юбилейных жестоких гонок Джаббы, заменивших собой запрещенную имперцами бунта и в классик, и бывших настолько секретными, что о ней знал каждый джава на этой пустынной планете. Быстро просмотрев список участников в первой же попавшейся контине, транслировавшейся напрямо Галатабла, едва допив единственное пиво, контрабандист устремился в поисках дома друга детства, надеясь, что тот не успел переехать за последнее время. По старому адресу в рабском квартале у Вальда не обнаружилось, как и в закрытом магазине вредного старика у Отто. Однако, на свое счастье, контрабандист вспомнил о том, что друг детства называл ему уютный квартал на окраине, в котором хотел бы жить. Один пикгат в руки местной детворы, шныряющий по улице несмотря на сумерки, и вот он у двери дома, в котором, по утверждению получателя пикгата, маленького Твилика, живет радианец у Вальд с женой. Китстер всего 2 года не был на планете детства, а ушлый радианец умудрился полностью перевернуть свою жизнь, выиграл гонку, выкупился из рабства, купил дом, женился и вот теперь заделался тренером. Банай позвонил в дверной звонок и стал ждать, пока хозяева отреагируют. Ожидание затянулось на пару минут, за которые контрабандист успел рассмотреть всю дверь дома, пока она вдруг неожиданно не открылась и человек не увидел направленный в его лицо бластер. «Китстер?» – удивленно спросил хозяин. «Ты один?» «Да», – медленно кивнул контрабандист, показывая пустые руки. Радианец, убедившись, что друг детства действительно один, опустил бластер и махнул ему свободной рукой, чтобы заходил внутрь. Стоило ему последовать совету, как дверь мгновенно закрылась, отделяя их от вечерней прохлады улицы. «Какими судьбами на Татуине?» – спросил у Вальд. «Нашел ты время, конечно. Как старик проиграл корабль пайкам, так я сразу и дал деру, пока меня тоже не пристрелили», – честно признался контрабандист. «Прилетел переждать пару месяцев, пока ищу новый найм, а тут везде о твоих успехах рассказывают». Радианец довольно расплылся в улыбке, радуясь своим достижениям за последнее время и, вероятно, что-то вспоминая, пока наконец не пригласил старого друга дальше в дом. «Проходи, вещи можешь тут оставить», — сказал у Вальд. «Сразу предупреждаю, свободных спальных мест нет, но могу постелить на полу или подсказать дешевую гостиницу буквально за углом». «Благодарю», — кивнул человек, примерно понимая, о чем говорит друг детства. «По пути была всего одна вывеска, я, пожалуй, тогда дойду до ночлежки потом». Приняв у Китстера его заплечный мешок и еще один баул, радианец быстро познакомил его с женой, уставшей радианкой, дежурно кивнувшей человеку и что-то сказав мужу на радианском, ушедшей назад вглубь дома. «Спать пошла, утомили ее последние несколько дней», — сказал у Вальд. «Пойдем познакомлю с сыном Энакина, пока они там не вырубились прямо в гараже, раз уж ты тут». «Нашего Энакина, а он тоже», — Банай сделал жест из детства, означавший связь с силой из этих. «И как он вообще здесь? Я думал, Энакин погиб во время войн клонов». «Да, на оба вопроса», — быстро ответил у Вальд. «Гоняет точно не хуже отца. Он у Ларсов растет вообще, а Уэн его и привел в лавку, когда мы впервые познакомились, но чувствую, далеко пойдет». За разговором они как раз дошли до входа в гараж, где 2 мальчишки лет 13-14 и дроид-остромех крутились вокруг гоночного пода, часть которого была хорошо знакома Китстеру, бывшему в свое время в команде поддержки Энакина Скайуокера. Как много лет назад это было. Один из них, соломиноволосый и действительно немного похожий на Энакина, при помощи трафарета и баллончика с краской наносил что-то на корпус гоночного пода. «Люк, познакомься, это Китстер, он тоже был другом твоего отца», — представил радианец его мальчику. Тот на секунду оторвал глаза, бросил оценивающий взгляд на нового гостя и вернулся к своей работе. «Приятно познакомиться», — сказал он, не отрывая взгляд от своей работы, пока наконец не закончил. «Приходи завтра в нашу гостевую ложу, сейчас совсем нет сил еще с кем-то общаться перед гонкой». Не став задерживать реально клюющих носами мальцов, да и не менее уставшего у Вальда, Банай взял с второго обещание пообщаться завтра и пообещал обязательно быть в ложе поддержки, после чего уже по темноте направился к ближайшей гостинице, которая действительно была прямо за углом. Пожилая заврианка быстро сдала ему на сутки самую дешевую комнату, после чего контрабандист быстро отключился. Умение моментально засыпать отсчитал лучшим своим навыком. А вот пробуждение было довольно поздним, поэтому, не застав Вальда в дома, Китстер двинулся в направлении ближайшей контины, которая, К счастью, оказалось на пути к большой арене Мос Эйсли, на которой традиционно начинались татуинские гонки, вне зависимости от того, как они сейчас называются. Невзрачная внешне Кантина уже жила своей жизнью, шумела и гудела с самого утра. Множество посетителей очевидно прибыли в Мос Эйсли в связи с гонками, поэтому с трудом найдя свободное место, контрабандист вынужден был подождать, пока получится увидеть свое пиво и порцию похлебки. Все разговоры слышались только о грядущей гонке, а бармен приторговывал голокарточками с фотографиями фаворитов. Сибульба их всех. Бил себя грудь молодой дак, уже знатно набравшийся к утру. Нарура 7000, когда я ошибался. Пожилой твилек пытался доказать что-то молодой спутнице, демонстративно отвернувшейся от него. Банай поспешил побыстрее разобраться с завтраком и устремиться к большой арене. До начала гонок оставалось всего пара часов, за которые еще предстояло пройти через хатскую охрану и очередь из разумных, стремящихся посмотреть на гонки. Атмосфера азарта охватывала всех вокруг, и Китстер постепенно тоже погружался в нее. Чуть не сбитый с ног толпой дагов, скандирующих имя своего чемпиона, он наконец влился в толпу, двигающуюся ко входу на большую арену. Разумные вокруг и не думали замолкать, создавая безумную какофонию. «Я слышал, что Джабба не в восторге от Сибульбы и не хочет отдавать ему победу», — кричал в ухо товарищу Зилтрон. «Да уверяю тебя, все эти старики и круга не продержатся против наших». Твилечка Литонка повисла на шее высокого человека и увлеченно рассказывала ему что-то. Наконец Банай смог пробиться для входа для членов команд, который, как всегда, был спрятан так, чтобы нормальный человек его не нашел, и почти полчаса доказывал туповатому гамарианцу то, что он гость гонщика Скайуэкера, пока наконец не появился Твилек распорядитель и, наорав на тупых идиотов, все же пустил Китстера внутрь, указав направление, в котором находится ложа гонщика Ларса. В ангар он спуститься точно не успевал, поэтому послушно пошел по направлению к гостевой ложе, располагавшейся не прямо, чтобы высоко. В ложе было немного людно. Жена Увальда, флегматично тянувшая коктейль, невысокий узкоглазый человек, встретивший неожиданно появившегося контрабандиста направленным в его сторону дезинтегратором, и девушка, по крайней мере близкой к человеческой расе, в полностью скрывающей лицо белой бурке. «Меня зовут Китстер Банай, я друг Увальда», — оперативно поднял руки контрабандист. «Люк вчера пригласил сюда». Радианка подтвердила слова Китстера, только после чего человек опустил дезинтегратор и вернулся к наблюдению за трассой, где как раз начиналась гонка. Комментатор, неизвестный даже для контрабандиста, побывавшего в множестве миров за последние годы, раз и обладал странным акцентом, но кажется, он уже представлял участников. Люк Ларс, юный человек-дебютант, надеющийся покорить жестокие гонки, взвыл под улюлюканье трибун голос комментатора, племянник единственного человеческого чемпиона бунта и в классике ученик нынешнего чемпиона жестоких гонок Увальда, который решил не защищать свой титул в этом году. С трибун послышался свист и гул, толпа начинала заводиться. Гоночные поводы уже были перед стартом, поэтому Китстер рассмотрел Люка, на секунду отвлекшегося от своих мыслей и изобразившего поклон. Именно в этот момент его остромех ударил током молодого дага, попытавшегося подобраться сзади к гоночному поду юного Скайуэкера Ларса. Заскуливший народец под смех трибун быстро убежал назад к своему поду, под презрительный взгляд старого дага, оседлавшего под побольше. Исходя из списка участников, это могли быть только Сибульба и его внук, который и убегал, поджав хвост. «Как их вообще пустили на один трек?» — удивился контрабандист. «Они же вместе всех задавят. Правило жестоких гонок не запрещает объединение ради уничтожения другого», — ответил ему единственный, кроме него, мужчина в ложе. «У них еще и третий есть, занимающийся исключительно выбиванием врагов Сибульбы. Может, еще не поздно снять пацана?» — сглотнул обеспокоенно Банай. В этот момент прозвучал сигнал старта, и десятки гоночных повод сорвались с места. Десятые юбилейные жестокие гонки Джаббы начались. Стоило сигналу раздаться, как моторы взревели, и два десятка гоночных повод сорвались с места, устремившись к победе. Вернее, попытались сорваться с места все 20, но получилось это только у 18. Два пода начать гонку не смогли. Машина Нукнага сорвиголовый Арка Руза, любившего вредить ближнему своего, просто не смогла стартовать. Еще бы он смог, все предстартовое время я потратил на то, чтобы с помощью заметно прокачанного благодаря Квай-Гон Джину телекинеза и зачатков силовой ковки выпотрошить ему оба двигателя, пока была возможность. А вот к взрыву, унесшему жизнь Махоника я отношения не имел, да и нет у меня такой мощной взрывчатки, по крайней мере пока. Как потом оказалось, голова бедняги Грана долетела аж до ложи самого Джаббы. И это только самое начало гонки. Сама гонка состояла из трех довольно больших кругов, проходивших через Моса или прилегающие каньоны. По крайней мере пещеры, через которые летел 25 лет назад проносился мой нынешний биологический отец, проезжать не придется, не знаю уж почему их исключили из трассы, то ли недостаточно зрелищно, то ли недостаточно подходит для формата жестоких гонок, сильно отличающихся от знакомой Бунта и в Классик, проходящей по всем галактическим канонам гонок на подах. Дело в том, что люди и инородцы Джаббы развесили, и еще будут обновлять по мере прохождения кругов, по всей гоночной трассе контейнеры с оружием на репульсорных платформах. Не совсем понимаю, как на таких скоростях и с такой конструкцией подов можно одновременно стрелять и вести, но Хатта и других участников это не останавливало. Вальт успел прочитать мне мини-курс с практикой, что стоит стремиться забирать исключительно термодетонаторы и прочие аналоги гранат, произведенные в небесной реке. Хотя, учитывая наличие в гонке Аррисинг, надо бояться и того, что могут начать и стрелять в спину. Оставалось надеяться только на себя и маленького, но гордого штурмана Скиппи, который, кажется, увлекся гонками даже больше меня. Лучше всех, вполне ожидаемо, стартовал четырехрукий Зекста Газгана на своем стартовом поде, заняв первое место и устремившись вперед, однако мой под тоже не отставал, замыкая группу из четырех догоняющих лидеров подов. Уже из трех, Сибульба с внуком зажали с двух сторон под три Фенца, и я был уверен, что увидел, как молодой Дак что-то кинул в правый двигатель несчастного, как только наша группа вылетела за пределы Мосса Эйсли, в результате чего Паденда как-то закашлялся и, сбрасывая скорость, резко забрал вправо. Что же, по крайней мере этот инородец, кажется, остался жив. Оставаться в одиночку против этой двойки, явно не собирающейся кого-то пропускать на нынешнем узком участке дороги, не хотелось. Пришлось немного сбавить скорость, держась на безопасном расстоянии от двух дагов, но не отпускать их далеко. Мы успешно пролетели первую точку, над которой висели репульсоры с оружием, но никто даже не попытался сбросить скорость, чтобы схватить бесполезную в нынешней ситуации винтовку. Зато меня нагнал еще один пот, выглянув сзади, как раз когда мы вошли в каньон, который обозначал то, что половина круга уже преодолена. Доверив управление Скиппи, я быстро посмотрел на того, кто дышал мне в спину. Я увидел Каллор Пандрат Плак 3. Так, если ничего не путаю, то за штурвалом Фьюи, а это значит то, что гонщик внутри пода тоже имеет счета к клану Дагов, который сейчас отделял меня от первого места. А если заняться командной работой, пропустив преследующий гоночный под так, чтобы его пилот мог меня видеть, я начал при помощи жестов, используемых гонщиками, которые мне показал Вальт чуть ли не первым делом, предлагать вместе бортануть одно из препятствий. Фьюи увидел, просигналив согласие, он добавил газу, стремительно догоняя Дагов. Сужающийся каньон не давал возможности обгона, и впереди идущие дед с внуком наконец были вынуждены выстроиться один за другим. Пёгвис пропустил деда вперед слишком рано, оставив Марсу Гуа место для маневра. Вклинившийся Фьюи, подловив момент, ударил корпус пода младшего Дага в момент полуразворота, заставив завилять, после чего уступил место моему набравшему скорость поду, который Скиппи вовремя бросил вперед. В последний момент успеваю сделать толчок силы, который окружающие должны принять за удар ускорителем, и гоночный под Пёгвиса, завертевшись, улетел куда-то назад в сторону скалы. Мой под встал прямо за Сибульбой, который уже понял, что произошло, и ускорился, заставляя меня тоже добавить газу, чтобы не упустить старого Дага. Фьюи тоже не подвел, и к моменту, когда каньон расширился достаточно, чтобы три пода могли лететь рядом, мы подошли без разрывов. Паникующий, что в силе чувствуется явно, старый Даг попробовал забрать влево, но вовремя выскочивший Фьюи не дал ему это сделать, и мы зажали гоночный под Сибульбы с двух сторон. Оторваться или забрать выше у него тоже не получается, а Марс уже копался в одной рукой где-то в своем поде. Вот сейчас он достанет какие-нибудь гайки и закинет из в левый ускоритель Дага, как тот сам любил делать. Не пришлось. Не знаю, какой природы был этот каменный столб, разделяющий каньон пополам, сталагмит или сталактит, в прошлой жизни я так и не разобрался, ветром выдуло или наследие древнего ракотанского завоевания Татуина, но Сибульбу, на полной скорости влетевшего в него, не имея возможности сделать маневр, это не интересовало. Мы с Фьюи мгновенно пролетели дальше, устремляясь за лидером, а сзади уже слышался взрыв. В силе почувствовалась смерть разумного. Странно, а я думал, что у Дагов разума нет. Не то, чтобы мне жалко старика, он первым начал убийство на этой гонке, но в силе смерти все еще чувствовались неприятно. Понятно, почему джедаи стремились их избегать, но возможно к этому привыкаешь. Страшно представить, что чувствовал Йода после приказа 66 или Оби-Ван во время уничтожения Альдерана. Понятно, почему ситхи так оманьячивались, а джедаи-воины или становились безэмоциональными, или рано или поздно падали на темную сторону. Неужели нет третьего нормального варианта? Вновь соединившись с Фьюи, я увидел его жест и кивнул в ответ. Скиппи на бинарном спросил, о чем говорит мой подельник по сокращению популяции дагов. Говорит, что не тронет меня. Первым ответил я Шарду, когда мы промчались мимо очередной линии репульсоров с оружием и вырвались из каньона на равнину, ведущую назад к Мос Эйсли. Надеюсь, не врет. Первый круг подходил к концу, оставалось еще два. Из каньона следом за нами вырвалась еще группа из догоняющих. Я их не видел, но чувствовал в силе. Интересно, скольких мы уже потеряли? Ками первая из всех присутствующих в ложе разглядела, как за лидером, уже пронесшимся мимо финиша и перешедшего на второй круг, появились еще два гоночных пода, один из которых был прекрасно ей знаком. «Люк, это Люк!» – закричала она, привлекая внимание остальных, совсем рядом. Комментатор во всеуслышание уже объявил, что гонку покинули аж семеро гонщиков, но не упомянул имена каждого из них, храня интригу и принимая ставки до последнего. Разнородная компания, собравшаяся в группе поддержки Энакина, вся прильнула к краю ложи, всматриваясь в стремительно приближающуюся пару подов. А вот и преследователи лидера показываются на арене. Ревел голос комментатора инородца, Марс Гуа и юный Ларс успешно расправились с легендарным Сибульбой и сейчас устремились вперед, не думая сбавлять темп. Придаст ли один из них другого своевременным ударом в спину или же не успеет до того, как настигнет следующая группа преследователей? Вальт, убедившись, как мог, что с гоночным подом все в порядке, повернулся к окружающей его толпе, поясняя происходящее. Кроме неожиданности, как с Сибульбой, выбили всех самых слабых, перекрикивал он комментатора, главные хищники все еще в гонке. Сейчас Газгана начнет сдавать и начнется самое интересное. Люку надо закрепиться первым перед третьим кругом, чтобы выиграть. Следом появилась еще группа гонщиков на подах, за ними одинокий Свуп с женщиной, близкой к человеческой расе, и наконец странная пара, Вуки на громоздком поде и Назаврянин, казалось бы, и не стремящийся выиграть гонку. Они не вызывали тревоги, и Ками уже собиралась отвернуться, как вдруг появился еще один слегла помятый под сдагом, подобравшим целый повторитель, уже установленный на слегка помятой капсуле пилота. «Кажется, Вуки сейчас будет плохо», — заметил Лейс, обращая внимание остальных на последнего гонщика. «Всем будет плохо, грибанный внучок пережил деда», — грубо бросил Лу. «Вальт, давай, малыш, поднажми». Ками схватила за руку стоящую рядом Винди, обеспокоенно смотря на нее. Все происходящее не нравилось ей все больше. «Стоило нам вылететь из Мос Эйсли и пройти очередную линию репульсоров, а мы вдвоем, казалось, начали догонять сильно сдавшего лидера, как сила завопила об опасности». Скиппи среагировал первым, перехватывая управление на себя и уводя под в сторону и вверх, переворачивая на правый бок и укрывая тем самым меня. Взрыв термодетонатора, брошенного более быстрым гонщиком, лишь посек низ кабины пода. Марсу повезло меньше, и его машину бросило в сторону, разрушая один из ускорителей и выводя из гонки, но по крайней мере он был жив. По крайней мере пока. Перехватив управление назад в свои руки и сильно сбросив скорость, пришлось отпустить лидера немного вперед, стабилизируя управление. Мимо один за другим пролетели три гоночных пода, сильно ухудшая мое положение, однако долго они не продержались, стоило им сблизиться с лидером, почему-то не способным оторваться, как в них полетел второй термодетонатор, мгновенно убив одного гонщика и надежно выведя из строя под другого. Успев пристроиться сразу за выжившим викноидом, входим в каньон. Кажется, убийственные подарки у лидера закончились, а машина, настроенная на стартовый задел, начала уставать, потому что Тим Топоголис, рискнув, ускорился и вполне спокойно обогнал Газгана слева. В этот раз мое предвидение сработало быстрее, чем у Скиппи, позволив резко забрать влево и встретить брошенный в то место, где только что был мой подтермодетонатор, толчком силы, отбросивший взрывающийся предмет в сторону. Проскочив мимо Четырехрукова, я заметил, что легкий толчок силы, направленный ему прямо в лицо и вряд ли бывший сильнее пощечины, дезориентировал Зекста. И я точно не делал это, хоть и ощутил в силе. «Скиппи, молодчина!» – проорал я, как бешеный, дружище, у тебя наконец получилось. Шарп довольно пробибикал на бинарном, что он не на помойке себя нашел. У него действительно не очень получалось с такими техниками силы, несмотря на невероятные успехи в силовой ковке, благодаря которой он, по сути, пересобрал весь под, на котором мы едем с нуля на молекулярном уровне. Возможно, даже хорошо, что он ощущал себя дроидом и не задавался вопросами лояльности. Или, возможно, Шарк просто наслаждался наблюдением за моими не самыми этичными планами, даже не знаю, что из этих вариантов хуже. Но положиться на него точно можно было. В каньон мой подвлетел, совсем немного отставая от нового лидера, дыша прямо в спину викноиду. И народец не собирался уступать и все находил способы ускоряться, а кроме того пару раз попытался кинуться в сторону моего пода какими-то гайками, от которых мы вовремя уворачивались при помощи боевого предвидения или просто обостренной реакции. Видимо, было пора вспомнить, что мы в жестоких гонках и отвечать добром на добром, решил я и, сказав Скиппи готовить до этого спрятанный манипулятор, чтобы вылавливать что-то стреляющее или взрывающееся со следующих репульсоров. Шарк довольно пробибиков, превращаясь в машину уничтожения. Стоит признать, что он меня иногда пугает. В спину начинала дышать еще одна группа преследователей. Да сколько же там их? Три незнакомых пода сокращали расстояние, и, кажется, два из них брали в оборот третьего. Сделав все возможное для этого, я ускорился на относительно безопасном участке, чтобы вскоре почувствовать еще одну смерть. Кажется, повторился сценарий Сибульбы, двое расправились с тремя. Вовремя войдя в узкую часть каньона, которая не пропускала больше одного пода, я передал управление Скиппи, оглядываясь назад. Кажется, это были замстеры Девлик, или как эти инородцы там называются. В момент гонки все такие мелочи вылетают из головы. Еще немного притопить газа, чтобы увидеть то, что в этот раз репульсоры с убийственными бонусами показались раньше. Перехватив управление у Шарда, сосредоточившегося на манипуляторе, я на полторы секунды притормозил, давая тому схватить что-то с репульсора. Успешно, и вот Шард уже уронил что-то на меня, перехватывая управление назад. Мы вылетели назад на равнину. До входа в Мос Эйсли, в котором нельзя было применять оружие, теперь оставалось немного, поэтому вопрос лидера надо было решить сейчас, чтобы первым выйти на третий круг, как и завещал мой радианский тренер. Сзади уверенно приближалась пара преследователей, но схватив в руки презент от Скиппи, который оказался винтовкой, пришлось ловить на мушку лидера гонки. Огнестрел. Более того, настоящий слонобой, явно больше, чем мое детское плечо способно выдержать. К тому же всего 5 выстрелов, а термодетонаторов дали целых 3, сволочи хатские. Ничего, рассчитаемся позже. Первый выстрел ушел куда-то в небо, но отдача на удивление не чувствовалась. Чудные технологии небесной реки, что за амортизатор они сюда встроили? Моему детскому телу без подстраховки силой хватило бы, чтобы сломать плечо, будь это земные технологии. Оставалось 4 патрона. Легче всего было бы бить в голову, но не хотелось убивать даже такого дрянного разумного, когда это было необязательным, да и отдаст это в силе, сбив опять координацию и у меня, и у Скиппи. Надо уничтожить ускоритель, хотя бы один. Второй выстрел лишь чиркнул по внешнего корпусу ускорителя, оставив борозду. Но принцип кажется понятен. Сила. Точно, сила. До въезда в город оставалось немного, поэтому действовать приходилось наверняка. Прицелиться, прислушаться к силе, пустить свою живую силу в пулю, но не контролировать ее, до времени. Выстрел. Пуля входит в ускоритель, но не заставляет его полностью заглохнуть. Еще раз, сосредоточиться, поймать нужную волну в силе, момент, выстрел. Пуля опять врезается в ускоритель, потроша его внутренности, но не полностью уничтожая. Еще раз, последний патрон, выстрел. Раньше времени, послушав силу, и патрон входит в топливный бак, взрывая ускоритель и сбрасывая матерящегося на хатском, но живого гонщика с дороги. Наконец-то первый, надо только добавить газу, и вот уже въезжаем в Мос Эйсли. Именно в этот момент я понял, что Скиппи пищит, срываясь на бинарную матерщину о том, что два преследователя совсем рядом. Ками, вцепившись пальцами в перила, смотрела, как Люк и его преследователи, стремительно сокращающие расстояние, приближались к финишу, сейчас обозначающему окончание второго круга. Вся группа поддержки Ларса Скайуэкера была на взводе. Вальд нервно качался, не внимая призывом жены успокоиться. Вусказм ходил туда-обратно в пределах 2 метров, постоянно оборачиваясь на гоночную арену. Его жена, или это была рабыня, Ками так и не разобралась, потому что впервые видела молчаливую женщину, внешне старалась не подавать виду, но выдавала себя нервным перебором ткани на своей бурке. Какое ей вообще дело до ее люка? Ее, Ками поспешила отогнать от себя эти несвоевременные мысли. Мальчишкам было проще, они просто носились и орали в ответ на каждое микроскопическое изменение ситуации. Винди словно вомп-крыска притихла в углу, стараясь не попадаться на глаза гипервозбужденным всем. Лучше всех вероятнее было этому новому человеку, другу, Вальда, которого Люк почему-то пригласил в ложу вместе со всеми, кто помогал ему долгие месяцы готовиться, который где-то достал очередное пиво и тихо напивался, что-то бормоча про себя. Преследователи приближались к паду Скайуэкера с 2 сторон, стараясь взять его в клещи, словно готовясь раздавить. Вальд, чуть не вываливаясь с ложи, перегнулся через балкон отчаянно крика. «Давай, тварь, не смеешь!» Казалось, в голосе радианца появились нотки сумасшествия. «Давай его!» Неожиданно под пытающийся блокировать люка справа вульптерец забрал правее, разрывая на мгновение блокаду и давая Люку немного свободы. Ками не была изощренным экспертом в любых гонках, но сейчас поняла и она, Люка будут атаковать. И народец бросил свой пад так, чтобы ударить человека, но Ларс оказался быстрее, буквально ставя свой пад на правый борт, чтобы через секунду подняться выше от земли, прямо над 2 преследователями на метр. Да, он перевернул свой гоночный пад вверх ногами и сейчас его голова свисала вниз, но эффект был получен. Хорошо укрепленный пад вульптерца пролетел мимо цели, врезаясь в подельника и выводя и себя, и его из гонки, врезавшись прямо в постройку, из которой вещали комментаторы, пробив стену 1-го этажа. Люк перевернул свой пад в нормальное положение и устремился дальше. «А где остальные?» – прошептал радианец еле слышимо. «Какого хатта эта потаскуха опережает остальных?» После приличной паузы одинокий свуп пронесся через финиш, устремившись за Люком. Трибуны вновь заревели, а комментатор, очухавшись от тарана своей студии, вернулся к работе. 5, всего 5 участников остаются перед финальным кругом», – пробасил он. Арасинг, расправившись с оппонентами, неожиданно выходит на 2-е место, но Пёгвис, вернувшийся в гонку после аварии на 1-м круге, почти нагнал ее. Хватит ли кому-то из гонщиков сил достать лидирующего Ларса? Вальд неожиданно сорвался с места, побежав к гаражу, где до гонки обслуживались гоночные поды и была персональная стоянка команды Люка. Левый ускоритель начал барахлить после попадания в него какого-то мелкого камня. Он все еще работал, и камешек я быстро нашел и выкинул при помощи силы, но пиковых мощностей было выдать уже нельзя. Скиппи не мог пользоваться силовой ковкой на такой скорости, чтобы выправить погнутую лопасть. Оставалось надеяться на то, что запаса до ближайшего преследователя хватит, чтобы поскорее пройти последний круг без приключений, но сила подсказывала, что просто не будет, особенно когда сзади резко начали умирать разумные. Происходило что-то крайне неприятное, и оно приближалось. На въезде в каньон, невероятным образом насадившись на выступ, свисал под свисящим вниз головой Вуки. Тот был еще жив, но поду было явно нехорошо, а все возможные жидкости образовали целую лужу под ним. Не собирался останавливаться ни на секунду, но тут Скиппи неожиданно заверещал на бинарном, что Вуки обязательно надо спасти прямо сейчас, и то, что он важен для будущего. Видимо, словил очередное видение силы, как же не вовремя. Пришлось сбрасывать скорость, притормаживая под Вуки. Огромный волосатый тяжеленный кусок мяса без сознания, который надо эвакуировать 13-летнему пареньку. Отличная задача, абсолютно нерешаемая без помощи силы. Благодарный Квай-Гону, с помощью которого удалось выдрессировать телекинез, подхватил прятанный световой меч и аккуратно, насколько мог, раздергал и вырезал все, удерживающее инородца зажатым. Вовремя скинув выключенный меч назад, ловлю Вуки, решившего вдруг очнуться, в полуметре над своим подом. Тяжелый гад, приходилось напрягаться, веса нет, говорите, еще и этот оглушающий рев и попытки размахивать руками. Терпи, если хочешь жить, тупой комок шерсти. А через мгновение лазерный выстрел врезался в пот, в котором только что был Вуки, заставляя его вспыхнуть. Скип перванул наш гоночный аппарат вперед, стоило мне только опустить Вуки на землю. Оставляя временно управление дроиду, я обернулся, в поиске опасности, для того чтобы увидеть ее источник. Вскинув винтовку, за мной мчалась Росинг, бывший падаван ордена, опытная убийца одаренных, и не очень, разумных. Учительница Бабы Фетта, ученица легендарной темной женщины, главы теней ордена джедаев, очень любит убивать одаренных, и сейчас она видела мой световой меч и применение силы. Скиппи, чтобы твои пророчества. Я увеличил скорость как мог, дожимая остатки ускорения. Синг уже открыл огонь по мне, и у нее было явно больше 5 выстрелов в картридже. Спасало только сочетание боевого предвидения и хаотичных рывков, но оторваться от Синг и сбросить ее с хвоста не получалось. Да еще и Скиппи не смог схватить ничего с очередного ряда репульсоров. По сути, наемнице не нужно было меня подгонять, а просто было необходимо просто подстрелить. И узкая часть каньона, в которую мы вошли, подходила как-никак кстати для этого. Пространство для маневра было минимальным и, хотя от одного выстрела я увернулся, подкрадывалось плохое ощущение, что следующий может стать последним. «Скиппи, готовь план», — бросил я, — «куда еще тянуть?» Вальд бегом ворвался в персональный ангар, выделенный под улюка, бросившись к наваленным ящикам, в поисках чего-то. Он совсем не заметил вошедшую за ним человеческую фигуру, бесшумно закрывшую дверь и подошедшую к нему сзади и прислонившего дуло дезинтегратора к его спине. «Ты что делаешь, Банта Пауда?» — прорычал темноволосый мужчина. «Ты на кого ставишь, игрочишка? Решил убить мальчишку?» Радианец медленно поднял руки вверх, показывая их пустоту, и медленно развернулся лицом к человеку. Мгновение, и вылетевший из рукава стилет уже направлен тому в печень. «Иди ты к хату, голубокровный», — огрызнулся действующий чемпион. «Не мешайся под ногами там, где тебя не звали. Я не дам тебе прикончить Люка, ради твоих ставок», — упер дезинтегратор в сердце и народцу в усказм. «Тогда не мешайся под ногами, если не хочешь, чтобы его прикончила наемничья шалава, Пауда», — прошипел Вальд. «Ты так ничего и не понял, чужак», — аристократ молча продолжил пилить радианца взглядом, отмечая, что место для потенциального удара выбрано правильно. «Простой техник, значит, да, это я расчистил ему путь», — еле слышно прошипел бывший раб. «Думаешь, он сам бы шел сейчас первым в жестоких гонках, даже со всеми штучками своего отца? Это я дестабилизировал двигатель Махоника, убирая основного конкурента на победу. Я продал Газгана не тот охладитель, в результате чего его гоночный подначал разваливаться на втором кругу. Я перекупил на флажке старика Дуда Болта, пообещав ему единственную недостающую в его коллекции хренотень, чтобы он расчистил Люку путь от нескольких конкурентов». «Арасинг», — спокойно сказал преподаватель, — «что с ней?» «Я этот вопрос и решил», — прошипел радианец, ткнув пальцем способной руки в грудь человека. «Отвали». Первым убрав стилет, он бросился назад к ящику, из которого наконец вытащил что-то. Вусказм был не знаком с этим типом техники, но было похоже на передатчик. «Хатты глушат любую связь на трассе», — сказал он, показывая сомнение в плане инородца. «Именно поэтому мы тут, в подземных ангарах, спрятанных в земле перпендикулярно трассе», — сказал тот, показывая на тот же предмет. «Это импульсный передатчик, технически безграмотная ты голова, жутко дорогая вещь, способная пробить хатские заглушки, но коротким сигналом. И ты все равно не поймешь, что такое Багдар, зачем на элитных свупах программирование и как я получил к нему доступ. Хотя ладно, это можешь попытаться, в мастерской Варгара, где ей делали ее мегасвуп, тоже работают радианцы, которые хотят свободы», — огрызнулся Вальд, продолжая шипеть полушепотом. «А теперь не мешай мне спасать задницу Люка. Или как ты думал, выигрывают эти гонки?» Вальд что-то нажал на передатчике, после чего довольно выдохнул и тут же поспешил разбить его об стену и растоптать остатки ногами. «Чем тыкать в меня этой штукой, лучше возьми ящик пива там», — кивнул он человеку. «Надо же, чтобы было объяснение, зачем мы сюда шлялись перед самым важным моментом гонки». Свупор Рысинг неожиданно взорвался именно в тот момент, когда я начинал придумывать молитву на следующее перерождение не в крысу. Отдав управление Скиппи, я развернул голову, чтобы увидеть, как тело наемной убийцы вылетело вперед и сломанной куклой упало на дно каньона. Жизни в нем не было, смерть одаренных чувствовалась особенно явно. Судя по всему, почему-то взорвались топливные баки, но разбираться, в чем дело, времени не было. Нужно было совсем немного дотерпеть и пройти еще полкруга. Забрав управление назад у Шарда, Пришлось сказать ему прикручивать секретное оружие назад к поду, но не очень сильно. Винтовка, лишенная патронов, была выброшена давно, поэтому в случае, если кто-то еще появится сзади, других средств защиты не оставалось. Остаток каньона прошли без проблем. Полностью сосредоточившись на трассе, я пытался выдавливать максимум из начинающего чихать пода. Левый ускоритель чувствовал себя не очень и аппарат начинало заносить. Совсем немного осталось. Мы уже вылетели из каньона, проходя финальный отрезок, когда неожиданно выскочил последний преследователь и мгновенно открыл по мне частый бластерный огонь из чего-то тяжелого. Стоило ему выйти на дистанцию огня. «Что же ты не сдох, сволочь?» – прокричал я. «Скиппи, давай, готовь». Полностью забрав управление на себя, я как мог старался уйти с линии огня, уворачиваясь от выстрелов, пока Скиппи готовил наше оружие последнего шанса. Как назло, гоночная трасса тут была почти как стол ровный. Пёгвис успел быстрее. Первый выстрел чиркнул по кабине, попортив новую аквилу, нарисованную только прошлой ночью. Второй пролетел в сантиментах от Скиппи, матерящегося на бинарном последними словами. Идея с использованием аквилы как символа пришла неожиданно, если честно. Не менее уставший и замученный, чем и я, фиксер предложил идею с тем, чтобы выбрать эмблему для переключения внимания. А мне возьми и понравься. Быстро сделали трафарет, нашли черную краску. У скайуокеров никакого герба не было, символ сопротивления я использовать не хотел, к тому же он скорее всего все еще занят гербом моряков. Хотелось взять что-то знакомое из прошлой жизни, и моя уставшая голова не придумала ничего лучше, чем закосплеить Ваху. Тем более, что такой символики Небесная река еще не видела в своей истории, скорее всего, аквила, которую Люк решил использовать как символ на своем гоночном поде. Тем временем Дак продолжит палить как бешеный, и наконец попал еще раз. Один из его выстрелов задел трос, которым левый ускоритель был прикреплен к кабине моего гоночного пода. Небольшой остаток сдержал ускоритель ровно столько, чтобы позволить мне силой ухватить оторвавшуюся часть. Да, левый ускоритель больше не тянул пот, но продолжал быть синхронизирован с правым и не давал конструкции развалиться. Хотя держать его, конечно, было очень тяжело. Скиппи справился сам, запуская в преследователя манипулятор, отвинченный от корпуса пода. Эта механическая рука была настоящим шедевром, который мы сделали с фиксером и Скиппи, превратившись в направленный снаряд, полный шрапнели. Дак не успел среагировать и увернуться от всех частей разваливающегося манипулятора и множества металлических шариков, которые были внутри руки. Импровизированная шрапнель, разогнавшись, врезалась в гоночный под Пёгвиса, ломая его двигатели и врезаясь в тело самого Дага. Скиппи победно забибикал, запевая на бинарном что-то ксенофобское. Оставалось совсем немного, мы уже влетели в Мос-Эйсли, но силы стремительно покидали меня, а скорость упала из-за только одного работающего ускорителя. Немного, совсем немного дотерпеть.